Глава 22. Джек сам того не заметил, как задремал, и даже начал видеть какой-то сон, но громкий голос в наушниках вернул его к реальности. «Телепорт, Майки! Сейчас на четвертой орбите откроется телепорт!» Закричал Бачинский, и Джек даже подпрыгнул в штурманском кресле, будучи уверенным, что они уже прибыли домой и причаливают. Однако вместо привычной контрольной таблицы, которая демонстрировала, насколько точно происходит стыковка к причальным замкам, обнаружил разгоравшееся ярко-оранжевым пламенем эллипсовидное пятно. Этот вид ему на панораму сбросил Марк, и едва увидев этот феномен, Джек попытался определить его размеры. Даже навскидку получилось как 10-этажный дом. А затем этот гигантский световой экран полыхнул еще более ярким пламенем, и из него вдруг вывалился огромный силуэт, похожий на какой-то, как показалось Джеку, крейсер. Еще мгновение, и огненное пятно, полыхая протуберанцами и распыляя островки быстро гаснувшей плазмы, затянуло силуэт обратно и, сверкнув на прощание голубоватыми искрами, схлопнулось, оставив на этой стороне объект вытянутой формы, который, вращаясь в двух или даже трех осях, стал двигаться к планете, норовя сорваться в объятия ее плотной атмосферы. «Не стрелять!» – закричал Марк. «Я и не стреляю», – отозвался Джек, удивленный такой командой, ведь работу его штурманских джойстиков контролировал наставник. Но это предупреждение предназначалось не ему. «Бачинский, а ты уверен?» Прозвучало в эфире, и лихорадочно пощелкав настройками, Джек увидел пару пограничных перехватчиков, замерших в готовности на соседней орбите. «Не стреляйте, я его возьму». Уже тише произнес Марк и сразу начал маневр, чтобы успеть зацепиться за объект до того, как он свалится на нулевые, самые нагруженные орбиты, где скопились поврежденные спутники и скэбы, которые пока не могли вернуться на свои орбиты. Они двигались едва ли не сплошным потоком с нарушениями всех разрешенных интервалов, и это было связано с недавней аварийной ситуацией. Поняв решительный настрой наставника, Джек снова начал затягивать страховку, однако не представлял, как можно ухватиться за хаотически вращавшийся объект, который даже навскидку выглядел втрое крупнее отважного мусорщика. Между тем, шум разгонявшихся генераторов говорил о том, что у Марка уже был план действий. Вот в пулеметном режиме заработал один лазерный испаритель, затем другой. Джек в напряжении и с недоумением следил за действиями наставника, не понимая, как режим разогрева может помочь в этой ситуации. Но тут Марк включил еще какую-то функцию, и мусорщик так крепко тряхнуло, будто они налетели на кочку. За пару секунд это повторилось еще несколько раз, и с каждой такой встряской мишень заметно стабилизировалась. «Бачинский, отходи, не успеешь!» – прикрикнул пилот перехватчика, пара которых стояла уже на орбите. «Успею!» Коротко бросил Марк, и Джек, знакомый с каждым звуком в кабине судна, услышал истеричное жужжание нагнетателей, подававших давление в магистрали манипуляторов. Марк решил задействовать сразу 4 из них. Оптика решительно увеличивала размеры цели, и Джек уже видел рифленую броню с потеками от ударов лучевого оружия. С одной стороны, ему было очень интересно, а с другой, от страха хотелось зажмуриться, ведь через доли мгновения не должны были врезаться в эту малопонятную мишень. А разница скоростей, несмотря на торможение тягой двигателей, достигала почти 200 км. И вот, удар. Сработали гравитационные капсулы, сразу половина запаса. А потом с треском разлетелась первая пара манипуляторов, которыми пилот пожертвовал, чтобы смягчить удар. На страховке Джека лопнул один из ремней, а сам он от сильной встряски даже увидел искры. Едва сомкнулись уцелевшие манипуляторы, Марк подхватил мишень третьей парой лап и дал двигателям полную тягу, чтобы оттащить добычу подальше от мелькавших, словно звезды, спутников нулевых орбит, проносившихся мимо уже в каких-то сотнях метров. Затаив дыхание, Джек теперь во все глаза следил за волнующими показателями нагрузок на оставшихся манипуляторах, ресурсными параметрами двигателей и стремительно взлетавшей к красной границе температуры охлаждающего контура, который на такую одновременную нагрузку всех систем рассчитан не был. Битва разогнанных на форсаже двигателей с гравитацией планеты длилась секунды 3, и обновленные агрегаты мусорщика справлялись, несмотря на то, что тепловые пределы были превышены на треть. Наблюдавший за этими жуткими диаграммами, Джек пару раз даже зажмуривался, ожидая какого-то треска или грохота от взрывавшихся магистралей, но нет. Обошлось. Марк перевел двигатели на режим средней тяги и начал буксировку пойманной добычи. И лишь теперь Джек сумел перевести дух и, выпрямляясь в кресле, заметил, что разочарованные перехватчики убрались, а диспетчер молчала, видимо, напуганная развитой Марком инициативой. Она-то предупредила об опасности лично его, а он вон чего. «Винворд, у меня для тебя сюрприз». Услышал Джек фразу наставника, и это отвлекло его от мысли о состоянии собственного промокшего насквозь белья. Он пропотел так, будто бежал 5-километровый кросс, как когда-то в школе. Тогда они с Крисом Филгерном прогуляли 3 урока физкультуры, поскольку учились курить и игнорировали занятия, чтобы отработать вдыхание табачного дыма и при этом не кашлять. И вот строгий физрук приказал им после занятий явиться на школьный стадион, чтобы исправить свои ошибки. «Сегодня у вас кросс на 5 километров», — сказал он. Родители того, кто не добежит до финиша, получат развернутый доклад о том, что их сын курит за складами Урфин Магнетик, с описанием всех подробностей. Вопросы, пожелания, встречные предложения имеются? Ничего такого у Джека с Крисом не имелось, и они смиренно приняли наказание. И вот когда Джек в тот раз наконец пересек линию финиша, вся его одежда была пропитана потом насквозь. Дома пришлось врать матери, что заигрался в футбол. Она посетовала на состояние одежды, а отец поддержал. Все эти воспоминания промелькнули в голове Джека мгновенной картиной, и он вернулся к беседе Марка с главным инженером. «Что за сюрприз?» – уточнил инженер, понимая, что от Бачинского можно ожидать чего угодно. «Мне нужен карантинный шлюз». «С какого это рожна, Бачинский?» «Я буксирую важный артефакт, и мне срочно нужен доступ в карантинный шлюз. Предупреждаю, не подготовишь прием, разобью артефакта ворота. Скажу, что ты обещал, но передумал». «Да ты знаешь кто?» «Время пошло. 28 минут, Винвард». Сказав это, Марк отключил канал и засмеялся так, будто это был один из самых счастливых его моментов. «Ты следишь за ситуацией, Майки?» «Я вынужден, учитель». Угрюмо отозвался Джек, вызывая у Бачинского новый приступ смеха. «Выйдешь на пенсию, начинай карьеру комика. У тебя получится», — сказал он, отсмеявшись. «Непременно, командир». 12:34. Сообщите о своем состоянии», — неожиданно проявилась диспетчер. «Спасибо вам, мудрый начальник, за постоянное внимание. Идем домой», — отрапортовал Марк. «А почему с нагрузкой? Какие-то повреждения?» «Контур на движке прохудился. Спешим на ремонт», — попытался схитрить Марк. «А почему с вашей базы идет сигнал об открытии ворот карантинного шлюза?» «Понятия не имею, начальник. Возможно, петли проверяют. Смазывали недавно». «Ну-ну».